Христос воскрес из мертвых. Это факт, очевидный, подтвержденный нашей современной наукой. Об этом пишет Белорусская академия наук академик Белецкий. Он исследовал древние найденные записи. Всего их было 230. И нашел 210 подлинников, которые действительно свидетельствуют о воскресении Христа. Это описание очевидцев, которые сами лично видели, как Христос воскрес из мертвых. Вот меня, например, очень волнует и затрагивает то, что написал иудейский казначей, который Христа просто ненавидел. Он слышать о нем ничего не хотел. Он лично Иуде платил 30 серебряников, чтобы Иуда предал Спасителя. Поэтому относился к нему негативно. Мне вот этот вельможа, который фактически был министром финансов Иудеи, он был человеком рачительным и деньги никому не доверял, кроме себя. И потому, когда иудеи наняли римскую стражу, потому что римских воинов для охраны пещеры, где лежало тело Христова, как они убеждали Пилата для того, чтобы ученики его ночью не украли, и не сказали, что он воскрес из мертвых, то стражникам нужно было платить зарплату. А римское воинство имело обыкновение пересменку дежурства делать перед рассветом. И потому те самые воины, которые охраняли тело Христова в пещере, перед рассветом получали пересменку. Приходили новые выспавшиеся воины. Те, которые уже дежурили, получали зарплату от этого, так сказать, казначея иудейского. И уходили в расположение части. А новые воины заступали дежурить с новыми силами, охраняли вход в эту пещеру. И вот иудейский казначей, несмотря на то, что ему нужно было утруждать себя под утро идти, платить жалование этим воинам, он ничего, совершал свое дело безропотно и вот отправился туда, недалеко от горы, называемой Голгофу, где распинали тело Христова, к месту, где лежало тело Спасителя, гроб Господня, ночью, ну, не один, безусловно, в сопровождении личной охраны и домашних своих, своей челяди, которые сопровождали его тоже. Он был в середине всей этой когорты, чтобы разбойники случайно не напали его и не отняли у него деньги и не убили. И вот эта процессия двигалась туда, к месту, где должно было заплатить жалование воинам. Он описывает, что приходим мы к месту дежурства этих воинов, они обрадовались, оживились, сказали, что ничего не происходит, что все абсолютно спокойно. Я заплатил им жалование, они стали веселиться, что скоро они в расположении части, что дежурство закончено. Ну, и мы пошли обратно, пишет это иудейский казначей. Пройдя 200 метров, мы слышим жуткий грохот, пишет он. Оборачиваемся, бежим и видим, как огромный камень отваливается от двери пещеры, от входа в пещеру. Да? Грохот был от грома, который разразился. Воины, которые стерегли вход в пещеру, подпрыгнули и упали на землю, и стали как парализованные. А из пещеры засиял такой яркий свет, что он слепил глаза, и в лучах этого света они увидели выплывающую светящую человеческую фигуру. И тогда, пишет это иудейское значение, мы поняли, что он действительно воскрес. И он стал христианином. Этот человек стал христианином. Это уникальное, конечно, свидетельство. То же самое пишет тот же самый врач, который осветил тело Христа, когда сняли его с креста. И многие другие люди, которые на соседних пригорках смотрели, произойдет ли что-нибудь в эту ночь, когда Христос должен был воскреснуть. В общем-то, не верил никто. Сам этот врач писал, что тело настолько безжизненно, настолько оно избито, переносится перебито, терновый венец вбит в голову колючками, все тело отбито кнутами с железными наконечниками. Он констатировал факт смерти от того, что Господь умер от отека легких крови. Почему? Потому что он лично свидетельствовал о подобном явлении. Кроме всего прочего, мы находим свидетельство у евангелиста, который говорит о том, что когда один из воинов копьем ребра пробил Спасителя, то оттуда потекла кровь и вода. И он, как свидетель, да, Иоанн Богослов, пишет, что истинно свидетельство. Вот, действительно так и было. То есть о чем это говорит? О том, что тяжелая масса крови эритроцита за время, пока сочилась эта кровь, они осели вниз, а лимфа отслоилась вверх. Поэтому, когда удар копья был нанесен, из раны потекло две струи: красные, где были сами эритроциты, и светлая часть лимфа, которая тоже дала свою светлую струю. Потому и Иоанн Богослов пишет о двух разных жидкостях, исходящих из раны Спасителя. Тоже подтверждает и как раз врач восточный, который описал тело Спасителя, снятое с креста. И вот Господь воскресает из мертвых. В радости учеников нет предела. Многие не могут поверить, как это возможно, потому что Господь является необычным образом к ним. Когда они прячутся в Сионской горнице, Господь входит к ним через закрытые двери. И, как обычно, земные люди, ученики вскрикивают, думая, что это дух, что не может человек телом своим пройти сквозь молекулярную решетку двери. Он должен ее открыть, потом зайти. Но Господь явил славу свою, и его называют вторым Адамом еще, потому что он восстановил тело, которое было у Адама до грехопадения. Оно же стало лишенным кожаных рис, и тем более у Спасителя прославленное жертвою, смертью и воскресением это тело он являет ученикам своим. И потом, когда они все еще ужасаются, он для того, чтобы они убедились, что действительно он говорит, есть ли у вас что-нибудь поесть? Они говорят, да, немного рыбы и сотового меда. И он ел перед ними и сказал, дух плоти не имеет, а я, видите, ем перед вами. На следующий раз является опять через запертые двери ученикам своим Фома, которого не было в первый раз, видит Спасителя, явившегося. И Фома ранее говорит так, что если я сам лично не потрогаю своими руками раны его от гвоздей и от копья, не поверю. И вот Господь является ученикам и говорит, подойди ко мне, Фома. В ужасе подходит в виде Господа. Вот возьми пальцы, вложи их в раны от гвоздей и руку в ребра. И Фома, дотрагиваясь до раны Господня, падает на землю и говорит, Господь мой и Бог мой. И говорит Господь Фоме, ты уверовал, потому что увидел. Блаженны не видевшие, но верившие. Это относится к нам всем, православным христианам.